Молодым хипстерам, на мой взгляд, недоставало энергии и умения спонтанно наслаждаться жизнью. Упоминание вскользь о шмале или джанке возбуждало их, как укол кокаина. Они начинали скакать и орать: «Ну чума, чувак, давай замутим, давай удолбимся!» Но после укола они тяжело опускались на стол, точно смиренные дитятки, к которым возвращается жизнь только, когда им надо снова потребовать бутылочку с молоком. Я обнаружил, что их интересы весьма ограничены. Особенно было заметно их безразличие к сексу, чем они разительно отличались от моего поколения. А некоторые утверждали, что не получают от секса вообще никакого удовольствия. Наблюдая за равнодушным отношением некоторых молодых людей к женщинам, я частенько ошибался, полагая, что они педики. Позднее я убеждался в отсутствии намека на гомосексуальность. Просто чуваки были полностью не заинтересованы в предмете.